с Великобританией и Соединенными Штатами во всемирной программе будущего, основанной на взаимном сотрудничестве. Сталин улыбнулся и ответил, что он целиком выступает за широкую программу международного сотрудничества, военного, политического и экономического, в интересах мира. Собеседники немного помолчали, занятые каждый своими мыслями. Тут я заметил, что Сталин наклонился в мою сторону за спиной Хеллы и манит меня пальцем. Я перегнулся поближе, и он чуть слышно произнес: «Слушайте меня внимательно. Переведите Хеллу дословно следующее. Советское правительство рассмотрело вопрос о положении на Дальнем Востоке и приняло решение сразу же после окончания войны в Европе, когда союзники нанесут поражение гитлеровской Германии, выступить против Японии. Пусть Хелл передаст это президенту Рузвельту как нашу официальную позицию. Но пока мы хотим держать это в секрете, и вы сами говорите потише, чтобы никто не слышал. Поняли?» «Понял, товарищ Сталин», — ответил я шепотом. Пока я переводил слова Сталина, стараясь с предельной точностью воспроизвести их на английском языке, Сталин глядел в упор на Хелла и время от времени кивал головой в подтверждение. Видно было, что Хелл чрезвычайно взволнован тем, что услышал. Американцы давно ждали этого момента. Теперь правительство США получило от главы советского правительства официальное заявление по столь важному для Вашингтона вопросу, конечно, в строго конфиденциальном порядке. Месяц спустя Сталин сказал об этом уже в более широкой аудитории на конференции в Тегеране при встрече руководителей трех великих держав. Затем он повторил данные им обязательства на Ялтинской конференции в феврале 1945 года. Но на обеде в Кремле 30 октября 1943 года впервые было сделано заявление о решении советской стороны вступить в войну против Японии после победы над Германией. Это сообщение прямо-таки преобразило Хелла. В своих мемуарах Хелл рассказал, что на рассвете, заехав в Спасо-Хаус по пути в центральный аэропорт, он успел составить президенту Рузвельту телеграмму, разделив ее из предосторожности на две части. Первая часть была отправлена шифром военно-морского флота, вторая — армейским шифром. Американцы опасались, что какой-то из этих кодов раскрыт вражеской контрразведкой. Текст телеграммы был уже после войны опубликован Госдепартаментом США. Вот как выглядела эта депеша, отправленная посольством США из Москвы с двухдневной задержкой. Возможно, американцы боялись посылать телеграмму, пока Хелл не доберется до безопасного места. «Секретно, срочно. Москва, 2 ноября 1943 года. Строго секретно только президенту от Хелла. Лицом, пользующимся наибольшей властью, мне передано в строгой тайне сообщение для вас лично. В сообщении содержится обещание выступить и помочь нанести поражение врагу. Дополнение в другой шифровке». Вторая половина телеграммы, отправленная, как уже сказано, другим шифром, гласила: «Секретно. Москва, 2 ноября 1943 года. Без номера. Строго секретно только президенту от Хелла. На Дальнем Востоке после поражения Германии...» Этим заканчивается сообщение, содержащееся в другой шифровке. «Прошу радировать подтверждение получения мне в Каир». Одновременно Хелл отправил и вторую телеграмму, где речь шла о перспективе встречи Сталина с Рузвельтом и Черчиллем. Хелл информировал президента, что Сталин совершенно твердо решил не ехать в Басру. Поэтому Хелл советовал Рузвельту еще раз рассмотреть вопрос о Тегеране, ибо согласие на проведение конференции в этом городе представляет единственный шанс для встречи. Телеграмма Хелла, видимо, сыграла свою роль, так как вскоре президент Рузвельт дал согласие на встречу в иранской столице. Услышав за обеденным столом в Екатерининском зале Кремля заявление Сталина, Хелл с трудом сдерживал волнение. Пергаментный цвет его худощавого лица покрылся розовыми пятнами, свидетельствовавшими о глубоком волнении.